Глава 13. Месяц я пробыл на наших кораблях вблизи Сирии. За это время удалось существенно повысить мощь нашей военной группировки. Удалось связаться с родными всего один раз, даже не с помощью сотовой связи, а через какое-то другое устройство. На этот раз мне пришлось показать Алене, как менять амулеты на моих артефактах, чтобы не ждали моего возвращения, а поставляли защиту нашей армии. По окончанию работы устроили небольшую пирушку, только без алкоголя, естественно. Я уже рассчитывал, что мы вылетаем в Россию, но не тут-то было. Теперь нам предстояло лететь на вертолетах на нашу военную базу на территории республики. На одном военном сирийском аэродроме располагались несколько огромных бомбардировщиков, до этого они были на территории Ирана, а вот для укрепления их направили сюда. Для перевозки на территорию базы использовали вертолеты, даже пара самолетов кружила над нами, чтобы прикрыть в случае чего. Недалеко отсюда находились и мои заклятые друзья-американцы, поэтому и решили подстраховаться, мало ли что им в голову взбредет. Им уже стало известно о моем присутствии на территории Сирии. На аэродроме нас ждали. Конечно, назвать большую военную базу простым аэродромом было бы неправильно. Это был огромный военный лагерь, по сути небольшая армия со своими средствами усиления, только ядерных боеголовок не хватало для полного счастья. Само собой, нас тут встречали, на взлетную полосу, куда приземлились вертолеты, вышли несколько офицеров, которые сразу потащили нас в палатки. Прибыли мы ночью, поэтому о начале моей работы не могло быть и речи. Утром я увидел, какие самолеты мне нужно было укрепить. Это были огромные летательные аппараты, которые назывались «Белый лебедь». Красивые машины. Причем на них нужно было поставить круговую защиту, чтобы ни одной уязвимой детали не осталось. Принялся за дело, тут работы было гораздо меньше, чем на кораблях, да и камней уйдет на это благое дело не так много. К тому же самолетов было всего 4. Нужно еще учесть, что и опыт я получал колоссальный, постоянно выполняя одну и ту же работу. Само собой, никто меня тут одного не оставил. Кроме моей охраны присутствовали еще и местные, да и пилоты проявили любопытство, когда узнали, что на их летательные суда будут ставить защиту, как на истребители. В российской армии, похоже, не осталось людей, которые бы не знали о новой разработке, как всем заливали в уши. «Эй!» – крикнул я пилотам, когда подошел к первому самолету. «Мне помощь ваша нужна!» Мне на самом деле было непонятно, куда тут можно прикрепить амулет. Дело в том, что это же летательная машина, мало ли как она будет себя вести в воздухе, если закрепить камушек в первое попавшееся место. «Чего тебе?» – поинтересовался один из летунов, когда их компания подошла к устройству, на котором я стоял. «Куда нужно защиту тут крепить, чтобы летные характеристики не испортить?» «Это вот эти камушки, что ли?» – поинтересовался мужчина, увидев в моей руке драгоценности. «Ну да. Желательно на заднюю часть крыла. А как ты его крепить-то будешь?» «Гвоздями или скотчем вокруг крыла обмотаю», – буркнул я. На самом деле в ход шла магия, с помощью которой удалось закрепить амулет, причем на фоне фюзеляжа его почти не было видно. На оба крыла одного самолета ушло 4 амулета. Полковник попросил не скупиться на такие дорогостоящие машины, поэтому я пошел им навстречу. Несколько камушков закрепил на корпусе, а другой просто в кабине пилотов под их строгим надзором. С истребителями, насколько я знал, было все гораздо проще. На них уходило всего одно мое изобретение. Да и то, в условиях строжайшей секретности, засовывали куда-то внутрь корабля. Даже сами пилоты не знали, куда именно. После всех манипуляций, при которых меня возили вокруг летательного средства на каком-то подъемнике, я спустился на землю. Отойдя немного от самолета, посмотрел на дело рук своих и удовлетворенно хмыкнул. Почти готово. Самолет полностью прикрыт со всех сторон, осталось дело за малым – соединить все амулеты друг с другом, чтобы они могли в случае боя поддерживать друг друга. На все ушло около 20 минут. «Готово», – сказал я командиру этого воздушного судна. «Принимайте работу». Похоже, пилоты не ожидали такой скорости в работе, поэтому не поверили. «Ты это серьезно?» – полюбопытствовал один из них. В ответ на его слова я подошел к краю полосы, нашел небольшой камень и со всей силы метнул его в стекло кабины. Камень до нее не долетел. «Можете попробовать из автомата пострелять», – пробурчал я. «Результат будет тот же. Поехали к следующему», – скомандовал я водителю подъемника, который тоже с любопытством наблюдал за моими действиями. Полковник был приятно удивлен скоростью моей работы, поэтому тут же переговорил с руководством, и меня озадачили усиливать и противовоздушную оборону базы, а также военную технику. Впрочем, на часть вооружения, такой как танки и другие бронированные машины на гусеничном ходу, мне лично не требовалось устанавливать. Достаточно было амулеты просто активировать в этой технике, что мог сделать простой человек. С аппаратами, которые предназначены для уничтожения летательных средств противника, было немного сложнее. Тут требовалось два амулета, которые нужно было связывать между собой, так как одного, чтобы прикрыть такую махину, не хватало. Нужно уточнить, для чего я связываю амулеты между собой, ведь их можно просто поставить, и они будут защищать определенную область. Дело в том, что это требуется для того, чтобы защита была эффективней. Можно поставить на простую машину десяток амулетов, и тогда она станет очень крепкой. Для того, чтобы ее уничтожить, потребуется полностью разрядить все мои творения, иначе никак. Они будут подпитывать друг друга. Если же поставить не связанные между собой амулеты, то можно будет пробить защиту в одном месте и таким образом уничтожить объект. Само собой, за один день сделать я все это не успел, так как расположение техники было не в одном месте. Пришлось заночевать на базе. За ужином сидел в кругу офицеров, решил полюбопытствовать о проведенной операции, про которую мне рассказывал матрос на корабле. Больно он плохим рассказчиком оказался, да и сам не знал толком ничего. Мне было интересно, как проявили себя мои амулеты в боевых условиях. За детальным рассказом обратился к знакомому офицеру, который сидел рядом с нами. Его мне представили, причем даже сказали, что именно он и руководил этим мероприятием. «Товарищ майор», – обратился я к офицеру, – «слышал, что недавно наша армия сильно потрепала боевиков, причем вы в этом активное участие принимали. Говорят, что даже наших западных коллег впечатлили». «Было такое», – улыбнулся мужчина. «Больше месяца назад, а до сих пор все под впечатлением ходят, причем и свои, и чужие. Расскажите поподробнее». «Да нечего особо рассказывать. Тогда одна из группировок противника наступала, только не на нашем участке. У нас она просто закрепилась, причем основательно, не один день укрепления строили. Вот и решили мы их немного потрепать, чтобы союзникам помочь, у них там совсем все плохо было. Собрали два десятка танков из нашего охранения, несколько бронетранспортеров и пару сотен солдат. Бандиты даже не забеспокоились, такой группой наступать было просто идиотизмом, поэтому никто не ждал, а мы пошли. За 3 часа смешали все с землей, причем у нас только у одного танка смогли гусеницу сбить. Поначалу-то хорошо террористы стреляли, а когда увидели, что никакого вреда им нанести не могут, стали отступать, а после вообще бежали. Мы, конечно, потеряли 15 человек, но погибли они не зря, ох, не зря. Наступление врагов у союзников сразу же прекратилось, видимо, впечатлились. А солдаты как погибли? Они что, в полный рост шли? Нет, это уже во время зачистки произошло. Больно много нор вырыли, да заминировали, так вот. Да еще и засады в них устраивали. Поэтому и получилось так». «Понятно», – кивнул я. «А защиту вы сделали очень хорошую. У нас там чуть ли не до драки доходило, когда ее распределяли между бойцами. Каждому захотелось такую диковинку, только мало их очень». «Конечно, мало. Скорее всего, большинство амулетов уходит в войска специального назначения или вообще в жадные ручонки политиков, кто знает. Все-таки зря я не построил еще парочку артефактов, пожалел камней, их в этом мире множество, пока можно не экономить. На самом деле, если серьезная война начнется, то поздно будет». «Вы по телевизору этого не видели?» – поинтересовался офицер. «Несколько дней об этом журналисты трепались. Нам-то приказали особо не секретничать, даже наоборот, сами сливали информацию. Даже часть видео, снятого нашими людьми, в интернет слили». «Я редко смотрю телевизор», – пожаловался я мужчине. «Времени нет свободного, да и неинтересно. Там в основном всякую ерунду говорят, от которой тошнит полдня». «Это точно», – засмеялся майор. Несколько офицеров поддержали его дружным смехом. Видно, про новости из Сирии они знали гораздо больше, как непосредственные участники. «Потом еще и от наших союзников устали отбиваться», – продолжил с улыбкой мужчина. «Приехало их руководство. и начали просить такую же защиту, причем обещали купить за очень большие деньги. Отправили их решать такие вопросы с нашим правительством. Похоже, что ничего они не получили, судя по результатам их боев». «Понятное дело», – кивнул я, – «своим не хватает, а тут еще с ними делись». «Неужели никак ускорить изготовление нельзя?» – поинтересовался майор. «Столько жизней спасти можно. Наши же ребята». «Действительно», – влез в разговор молчавший до этого полковник. «Андрей, неужели ускорить нельзя?» «Можно», – буркнул я, – «если бы других дел не было. Вы много работы на меня навесили или сами не в курсе, чем я еще занимаюсь». На военной базе пробыли всего 3 дня, впрочем, в России, и после усиления группировки меня не отпустили. На этот раз поехали в какой-то местный город, который недавно освободили. На этот раз не защиту делать, а людей лечить. Видно, серьезные планы у нашего руководства на эту страну, охваченную войной, раз так рискуют. Впрочем, лечить мне нужно было не только наших солдат, но и местных жителей, пострадавших от боев, а было их много. В первую очередь оказал помощь одной медсестре, которая получила ранение во время операции. Раньше случалось, что здание, в котором располагался госпиталь, попадал под обстрелы боевиков. Вот девушке и досталось. Дальше раненых пошел целый поток, впрочем, не только раненых, но и просто больных людей. Видно, с медициной в охваченной войной стране было совсем скверно. На этот раз не возмущался, лечил всех подряд, и маленьких детей, и взрослых. Изредка в городе вспыхивали бои, особенно часто была слышна перестрелка ночью. Видимо, остатки боевиков добивали, или сами бандиты вылазки делали. Насколько я знаю, под городом расположено много катакомб, по которым боевики и передвигались. Выходы на поверхность были во многих местах, по словам солдат, поэтому все их перекрыть пока не могли, просто не знали, где они расположены. Лечил я не только российских военных, но и сирийских, которых мне приносили, причем некоторые из них были в сознании и прекрасно видели скорость заживления ран, поэтому вскоре их руководство узнало обо мне, если до этого не было в курсе. Снова приехало начальство от местных властей просить, чтобы меня и в их лагерь послали, который находится в нескольких километрах отсюда. У них тоже был свой госпиталь, а с врачами было гораздо хуже. Только не на тех нарвались, полковник уперся и ни в какую не хотел меня отпускать. И врачи его поддержали. За последнее время у них впервые появилось хоть немного отдыха. Больных-то было очень много. Делегация убыла ни с чем, но договорились, что будут особо тяжелых к нам привозить, чтобы тут лечились. Мне было на это все равно, привезут, вылечу. Нужно отметить, что не очень наши военные доверяли союзникам, когда в комнату, в которой я расположился, заносили очередных раненых, а это делали наши солдаты, то никто у них не забирал оружие. А вот у сирийцев, которые стали привозить своих людей, оружие забирали, даже обыскивали. Так быстро я еще никогда не лечил, но поток пока не уменьшался. Неужели местные жители вообще не эвакуировались из зоны боевых действий? Я даже поинтересовался у одного из врачей, который находился со мной. «А куда им бежать?» Развел руками тот. «Их нигде не ждут. Может, в России в такой ситуации помогли бы беженцам, а тут власти такого не практикуют». «Так это же их граждане, ради которых они воюют, неужели накормить не смогут?» «Им самим скоро жрать нечего будет», – пояснил мужчина. «Солдатам бы наскрести». «В нашей армии я не заметил проблем с продовольствием, что и неудивительно. Если солдат не кормить, то они и послать могут начальство вместе с войной на чужой территории. Это когда свою родину защищаешь, что можно потерпеть, а когда неизвестно, где находишься, то мало кто на такие жертвы пойдет». Была еще одна причина, по которой мы не торопились отбывать и ставить защиту на другую нашу технику, которая находилась на территории России. Амулетов было не так и много, поэтому можно было не спешить, а вот рекламу сделать, чтобы показать сирийцам, как о них заботятся, следовало. Это мне полковник об этом сообщил. Впрочем, находиться мы тут планировали всего 5 дней, а после отбывать на родину. В последнюю ночь снова вспыхнула стрельба, причем очень плотная, недалеко от нас, километрах в 2. Утром заметил какую-то суету на территории. Сначала внимания не обратил, а позже полюбопытствовал. «Что за суета?» – спросил я у одного из врачей. «Боевики опять выползли откуда-то и взяли заложников». «И что?» – не понял я. Требуют коридор из города, а там какой-то известный полевой командир, которого давно ищут. Вот они хотят выпускать. Много заложников? Около сотни. Причем и дети имеются. Влез в разговор полковник, который, как всегда, находился рядом и был в курсе всех новостей. Тоже мне проблема. Они в здании сидят? Да, заложники в окнах стоят. Так перебейте всех, война же идет. Или пошлите сирийских военнослужащих их освобождать. Пусть сами рискуют. Видно, мои слова удивили доктора, который вышел на улицу покурить. Я его не первый раз видел за этим занятием, причем он всегда выходил на улицу, хоть и окон в здании не было. «Неужели детей не жалко?» – с удивлением спросил врач, не ожидая таких слов от молодого парня. «Не знаю», – пожал я плечами. «Своих солдат мне больше жалко, а это чужаки. Если наши ребята пойдут на такое, то Россию все страны дерьмом поливать начнут». Да и союзникам это не понравится. Нашу страну и так дерьмом, как вы говорите, только ленивый не поливает. Хуже не будет. Что касается этих союзников, так пусть сами их освобождают, раз такие ранимые. Пока вы тут находитесь, они даже не пикнут. Насколько я знаю, сирийцы почти всю страну бандитам сдали, почти без боя, в том числе и детей. Да и не все ли вам равно, кто там и что про нашу страну говорит? Пусть тявкают. Все равно нельзя так. — нахмурился врач. — Мы же не звери. Нельзя жизни своих людей ставить ниже жизни чужаков, — буркнул я в ответ. Но больше спорить не стал. Все равно они меня не поймут, а я их.